Я не преступник, а писатель, и знаю, что слово перевешивает любое деяние». Хункелер взял свой бокал и не спеша выпил вино. Вкус никудышный, но все ж таки вино. Он поставил бокал, Рюфенахт подлил еще. «Имеется целый ряд косвенных улик», — сказал комиссар. «И я их назову. Во-первых, в то воскресенье около 21 часа кое-кто видел, как некий мужчина вошел в дом, где расположена врачебная практика. Этот мужчина был среднего роста, как и вы. Во-вторых, найден окурок сигары Рёсли 20. В-третьих, на ковровом полу обнаружен черный кошачий волосок, а у вас есть черная кошка. В-четвертых, немногим раньше в помещении практики заходила госпожа Карен Мюллер. Она вполне могла все организовать, склонить вас к убийству, ведь она тоже наверняка чертовски злилась на госпожу Эрни. В-пятых, я почти на 100% уверен, что именно вы выбросили скарабея возле фермы на Шпицвальде. Хотели поставить точку в этой истории. В-шестых, у вас есть целый набор разделочных ножей. Вы умеете ими пользоваться. Занимаетесь забоем скота. В-седьмых, людей, которым госпожа Эрни не стала бы оказывать сопротивление, совсем немного. И вы один из них. Госпожа Эрни чувствовала перед вами вину. В-восьмых, хозяйка разъезда сказала, что в то воскресенье вы вели себя весьма странно, необычно. Молчали, упорно глядя в стол. В-девятых, неделю назад, во вторник, 4 июля, вы ударили кулаком по фотографии Регулы Хэмерли, которая висит в тамошней вашей комнате, и разбили стекло. Наверное, это тоже была точка во всей истории. В-десятых, вы неоднократно мне звонили. Чуть ли не силой заставили меня с вами поговорить. Очевидно, хотите, чтобы я вас уличил, что я только что и сделал. Ведь жить — значит любить. Любить — значит становиться виновным. А становиться виновным — значит понести наказание. Понести наказание — значит умереть. Умереть — значит жить. — докончил Рюфенахт. Эта фраза справедлива в общем, в философском смысле. Я не соотносил ее с собой. «Мне вовсе не так уж и хочется непременно засадить вас за решетку», — сказал Хункелер. «Я ничего против вас не имею, даже наоборот. Теперь не часто встретишь столь самостоятельную личность, как вы. Я это ценю. И мне вполне понятно, что, имея ваши мотивы, можно убить докторшу. Но в нашем обществе убийство не разрешено. Убийство должно быть наказано». Рюфенахт достал из ящика стола коробку премиума, вынул сигару, закурил. Дым повис над абажуром, белая вуаль в темноте кухни. Допрос, похоже, доставлял Рюфенахту удовольствие. «Я скажу вам, что думаю о ваших косвенных уликах, и вы поймете всю смехотворность своих подозрений. Во-первых, я действительно среднего роста, но это ничего не значит. Людей среднего роста пруд-пруди. Во-вторых, я курю не Рёсли 20, а премиум, и никогда бы не бросил окурок на месте преступления. В-третьих, черных кошек тоже сколько угодно. В-четвертых, очень может быть, что Карен Мюллер в половине девятого заходила во врачебную практику. Почему, я не знаю. В-пятых, подлинного скарабея я ни за что не выброшу. С какой стати? Мне эти жучки по душе. В-шестых, у меня действительно есть набор ножей. Можете отдать их на экспертизу. Человеческой крови вы на них не найдете. В-седьмых, госпожа Эрни в самом деле знала меня. Но что это доказывает? Ничего. В-восьмых, в прошлое воскресенье я и правда плохо себя чувствовал из-за того, что не мог писать, и понял, что исписался. В-девятых, я действительно разбил стекло в рамке с фотографией Регулы, опять же со злости, что не могу писать. В десятых звонил я вам от того,